Глава 27. С самого начала. Я ненавидела больницы. Надеялась больше не почувствовать этот запах. Удушающая тошнота и чувство беспомощности напомнили мне о том времени, когда я потеряла все. Наши шаги эхом разнесло по коридору, и я снова почувствовала себя потерянной и одинокой. Мы шли быстро, почти бежали. Сердце колотилось, руки вспотели, рядом слышалось учащенное дыхание Мейсона. От беспокойства я не могла ни о чем думать. Разум затуманился. Наконец мы притормозили у двери в палату. Я распахнула ее, и нам открылась комната, полная света. Джон был там, в кровати. «Эй», — сказал он, немного смущенный. Я не могла дышать. Судорожно осматривала Джона, разглядывая каждый сантиметр его лица. Оно у него было спокойное и светлое, волосы причесаны, на запястье — повязка. «Я же говорил вам, что со мной все в порядке», — пробормотал он виноватым голосом, заметив, как мы испуганы. «Я упал, и меня отвезли в больницу», — говорилось в его СМСке. «В тот момент я почувствовала, что умираю». Из сердца поднялись ужасные воспоминания. И запаниковала не только я одна. Впервые на лице Мейсона я увидела муку столь же глубокую, как и моя собственная. «Что с тобой случилось?» — хрипло спросил Мейсон. «Коллега уронил какие-то бумаги. Я поскользнулся на них и приземлился на запястье, чуток ударившись головой», — объяснил Джон. Я молчала, но не могла удержаться от того, чтобы не разглядывать его с жадным вниманием. И еще раз отметила, что глаза у него ясные, вид ухоженный, свежевыстиранная рубашка подчеркивает теплый цвет лица. Ничего страшного не случилось. Он в порядке. Джон в порядке. Из моей груди вырвался прерывистый вздох облегчения. Я почувствовала, что Мейсон тоже расслабился. Озноб напряжения прошел. «Простите, что заставил вас волноваться». Джон снова виновато улыбнулся и коснулся руки сына, стоящего у койки. А когда он встретился с моими измученными глазами, солнечный луч протянулся от него ко мне, моментально согревая. И тут я увидела, что в палате мы не одни. Сидевшая рядом с кроватью Джона женщина, словно магнит, притянула наши взгляды к себе и удерживала, как будто только их и ждала. «Какого черта она здесь делает?» — раздалось шипение, от которого я вздрогнула. При звуке этого полного ненависти голоса по коже у меня побежали мурашки. Я повернулась к Мейсону и увидела в его глазах ледяную злобу. Это были не те глаза, которые я знала. Они изливали темный неистовый гнев, собиравшийся в расщелинах его души, в которые никто никогда не мог заглянуть. Я сразу поняла, что это та самая женщина, память о которой до сих пор хранили стены дома Крейнов. «Я пришла обсудить кое-какие дела с твоим отцом», — спокойно ответила она. У нее был низкий приятный голос, источавший роковое обаяние. Больше всего меня поразила ее внешность. Красота Эвелин была утонченной, загадочной и чувственной. Я никогда в жизни не встречала таких ярких женщин. Гордая осанка говорила о ее самоуверенности. Я узнала, что отца привезли сюда, и предложила ему помощь. «Нам ничего от тебя не нужно», — перебил ее Мейсон ядовитым тоном. Эвелин приподняла уголки губ. «Я слышала, ты выиграл последний поединок. Ты получил мой подарок. Можешь приклеить его себе, Мейсон», — прошептал Джон. Эвелин медленно щелкнула языком, устремив веселые глаза на моего крестного. «Надо помыть ему рот с мылом». Мейсон дернулся от возмущения, и отец крепче сжал его руку. На Джона обрушился беззвучный поток жгучего негодования. Сын смотрел на него гневно, и я чувствовала, какие огромные усилия прилагал Джон, чтобы погасить в нем яростный порыв. Мейсон мог одной левой схватить свою мать и вышвырнуть ее из палаты. У него хватило бы и силы, и желания. И снова проявилась их глубокая связь. Джон был не просто его отцом. Он был всем для своего сына. От Эвелин не ускользнула эта сцена. Я видела, как ее холодные глаза смотрели на обоих. И в ее взгляде было что-то, чего я не могла понять. Уязвленное самолюбие, зависть, ревность. Привязанность к сыну, которого она сама выбросила из своей жизни, но который, несмотря ни на что, оставался ее ребенком. Нет, в ее взгляде не было ничего от материнского чувства. Скорее, она проиграла поединок, и натура победителя не могла с этим смириться. «Пожалуйста, подожди снаружи», — пробормотала она. «Я не собираюсь нигде ждать», — ответил Мейсон, едва сдерживая гнев. Он схватил меня за руку, чтобы увести из палаты, и только тогда его мать посмотрела в мое лицо под козырьком кепки. «Кэндис», — прошептала она. Я остолбенела, а Эвелин продолжала задумчиво на меня смотреть. «Ты дочь Роберта». «Пошли», — сквозь зубы сказал Мейсон, потянув меня к двери. Мейсона раздражало, что его мать разговаривала со мной, потому что он не мог выносить ни малейшего ее вмешательства в свою жизнь. Я старалась не отставать, только обернулась от двери и увидела, как Эвелин встала и направилась в нашу сторону. Она была высокой и гибкой, как пантера, с пухлыми губами и темными волосами, обрамлявшими ее прекрасное лицо. Мейсон многое от нее взял. «Вы знали моего отца?» — спросила я. «Я знала твою мать». «О, ты очень на нее похожа. Тебе не обязательно с ней разговаривать». Мейсон подошел к матери вплотную и словно плюнул этими словами ей в лицо. Я знала, что ему больно ее видеть. Знала, что он хотел вычеркнуть ее из своей жизни и страдал от того, что не мог этого сделать. Сколько раз он смотрелся в зеркало и видел в себе ее. «Ты хочешь лишить ее права говорить со мной?» Мать смотрела на него с иронией. «Какой ты, оказывается, собственник, Мейсон? Кто ты для этой девушки?» «Неважно. Тебе этого все равно не понять». Мы уже были в коридоре, и медсестра наблюдала за нами со своего поста. Эвелин заметила это, и ее глаза скользнули по мне с неожиданным любопытством. Я знала ее родителей. «Может быть, она хочет остаться здесь и поговорить со мной? Ты этого не допускаешь, Мейсон?» Он стиснул челюсть и затем посмотрел на меня сверху вниз. Как мне не хотелось огорчать Мейсона, но его мать права. Я никогда не встречала никого, кроме Джона, кто знал бы маму и папу. И мое замешательство было равносильно положительному ответу. «Мейсон», — попыталась я остановить его, но он отпустил мою руку и пошел по коридору, не оборачиваясь. Ощущая пустоту в груди, я смотрела, как он исчезает из моего поля зрения. «Кто бы мог подумать», — пробормотала Эвелин. «Дочь Кэндис и мой сын». Я повернулась к ней. Ее глаза внимательно изучали каждую черточку моего лица. У нее был голодный взгляд из тех, что могут поймать в ловушку. «Откуда вы ее знали?» — осторожно спросила я. «Мы жили в одной комнате в университетском общежитии. Она была самой бесшабашной девчонкой в кампусе», — улыбнулась Эвелин, приоткрыв красивые губы. «Вы были подругами?» Эвелин как будто задумалась. «В некотором смысле. Время от времени мы выходили погулять вместе. Именно благодаря ей я и познакомилась с Джоном. Когда Кэндис начала встречаться с Робертом, наша с ним встреча была уже неизбежна». Я посмотрела на нее с удивлением. «Джон и Эвелин познакомились благодаря моим родителям?» «Сходство невероятное», — прокомментировала она, продолжая есть меня глазами. «На мгновение мне показалось, что передо мной молодая Кэндис». «Какой она была?» Я закусила губу. Эвелин заметила, как дрогнул мой голос, и понимающе закивала головой. «Ты ничего не помнишь, да?» — спросила она приглушенным тоном. Ответ был написан на моем лице. Однако я не опустила глаза, что ей, казалось, понравилось. «Я знала, что она мечтает вернуться домой», — начала Эвелин. «Она увешала стены заснеженными пейзажами родной страны. На мой взгляд, довольно унылыми». Но она уверяла, что я просто не понимаю этой красоты. Кэндис была странной девушкой, но, возможно, именно поэтому необычайно обаятельной. От нее веяло чистотой. С тех пор, как она переехала в Канаду с твоим отцом, я больше никогда ее не видела. «Ты похожа на нее больше, чем думаешь», — сказал мне однажды папа. Мне казалось, он имел в виду только внешний вид, но это было не так. Услышав сейчас о маме, я испытала странное ощущение, как будто бы вспомнила ее. «Я слышала о Роберте. Мне жаль. Какая утрата. Имея такой ум, он мог бы совершить столько великих дел. Эвелин покачала головой, встряхивая густыми волосами. «Уничтожить такое важное открытие! Какое безумие! Ему следовало продать его кому-нибудь по хорошей цене!» Добавила она с ноткой зависти, как будто желала оказаться на его месте. «Прославился бы и жил припеваючи, как один из величайших изобретателей. Весь мир лежал бы у его ног, а он решил от этого отказаться». Эвелин улыбнулась и стала похожа на красивую акулу. «Жизнь парадоксальна, не так ли? Порой мы отвергаем реальность и находим в этом своего рода утешение. Роберт достиг бы невероятных высот в своем деле, если бы не убедил себя в том, что ошибся. Как мой сын. Он не может вынести того, что так сильно на меня похож, и даже не осознает, что он моя копия во всем». Эвелин иронично хихикнула, довольна этими словами. «Вы ошибаетесь», — сказала я спокойным голосом. «Трудно представить себе более разных людей». Наступила тишина. Она долго меня изучала, и что-то изменилось в ее взгляде. «Я должна себя поправить», — медленно сказала она. «Ты такая же проницательная, как твой отец. Смотреть тебе в глаза все равно, что смотреть ему в глаза». Я смерила ее серьезным взглядом, прежде чем повернуться и уйти. Такие люди, как Эвелин, не способны проникать в суть вещей. Они скользят по поверхности и думают, что все понимают. И в этом как раз их самая большая ошибка. Когда вечером я вернулась домой, машина Мейсона уже стояла в гараже. Я сняла кепку и сандалии и подошла к его комнате. Тихо постучала, прежде чем войти. Комната была окутана тьмой. Я подошла на цыпочках к кровати. Мейсон лежал ко мне спиной, и я уже знала его достаточно хорошо, чтобы понимать. Он не обернется. Стараясь не шуметь, я села на матрас. Помедлила, затем погладила его по волосам. Хотелось успокоить его, найти дорожку к его сердцу. В такие деликатные моменты я всегда чувствовала себя несуразной, недостаточно чувствительной, и все же решила попробовать. «Не важно, что у вас общего. Важно, что вас отличает». Я подыскивала нужные слова. «Вы можете быть похожими, но у тебя есть сердце, которого у нее никогда не будет. И в этом огромная разница между вами». Я перебирала его мягкие пряди. «Знаешь, что меня в тебе больше всего поразило?» — прошептала я, впервые выражая столь сокровенную мысль. «Верность. Твоя преданность друзьям, Джону и людям, которых ты любишь. Ты не похож на нее. Вот чего ты не видишь». Мейсон лежал так же неподвижно. Мне хотелось бы, чтобы мои слова попали ему прямиком в душу, но, похоже, таких у меня не нашлось. Я убрала руку, удрученная своей ограниченностью. Медленно подвинулась к краю, и кровать скрипнула. Однако в следующий момент мои руки обхватили Мейсона. Я легла позади него и прижалась щекой к его спине, обнимая его со всей нежностью, какую не могла выразить словами. Быть собой не значит не найти путь друг к другу. Мы такие, какие есть. Именно это и делает нас настоящими. Со временем я поняла, что дело не в сходстве, а в желании соединиться с другим человеком, несмотря на разность характеров и мироощущений. Я проснулась от крика чаек. Сквозь оконные ставни пробивался утренний свет. Я сонно поморгала, осматриваясь. Неужели я тут и уснула? В комнате Мейсона? В этот момент я осознала, в каком положении нахожусь. В другой истории это была бы девушка, которая проснулась в кольце сильных рук, прижатая к груди молодого человека, который обнимал ее всю ночь. Но то в другой. А в моей девушка вцепилась в молодого человека, который по-прежнему лежал, повернувшись к ней спиной. Щеки запылали, я напряглась. Неужели я обнимала его всю ночь? Боже мой! А вдруг он посчитает меня навязчивой? А вдруг он стеснялся пошевелиться? Я посмотрела на манящий изгиб его шеи и после секундного колебания зарылась носом в ложбинку за его ухом и вдохнула его чудесный запах. Легкие наполнились возбуждающим ароматом, и по дыханию Мейсона я поняла, что он проснулся. Я покраснела от смущения. Хорошо, что он этого не увидел. «Расскажи мне о своем отце», — услышала я его шепот. От этой просьбы я слегка оторопела. Потом положила голову на подушку, подбирая слова. Он сильно отличался от Джона. Начала я, не зная точно, что Мейсон хотел услышать. Он был эксцентричным и немного неуклюжим. Он так и не научился правильно повязывать шарф. Один конец всегда болтался чуть ли не у земли. Он любил криптографию и все связанное с языками программирования и информационными технологиями. Он был очень умный, и у него была неподражаемая улыбка. Папа умер от рака желудка. Я сглотнула, не зная, что еще сказать. У меня плохо получалось рисовать людей голосом, только руками. Мне всегда было трудно выражать себя словами, и я завидовала тем, кто, напротив, легко говорил о своих чувствах. Мейсон шевельнулся, его ладонь скользнула по моей, и сердце замерло, когда мы переплели пальцы. В его глазах светилось солнце, выдохнула я. Мой голос стал тоньше. Здешнее солнце жаркое, сильное и яркое. Он видел весь мир в этом свете. Он часто говорил мне: «Смотри сердцем». Наверное, он хотел, чтобы я проникала в суть вещей, любила их такими, какие они есть, видела их по-настоящему. Он это умел. «И как? У тебя получается?» — спросил Мейсон. Я приоткрыла губы и посмотрела на него. «Возможно». Через мгновение зашуршала простыня. Мейсон повернулся, и я, наконец, встретилась взглядом с его темными глазами. Он оказался всего в нескольких сантиметрах от моего лица, теплый, сонный и соблазнительный. От его близости у меня перехватило дыхание. Я почувствовала внезапное желание поцеловать его, зарыться пальцами в эти спутанные волосы и тесно-тесно прижаться к нему. Мейсон посмотрел на мои глаза и губы, вызывая внутри меня желание, которое захлестнуло меня жаркой волной. Потом он поцеловал меня. Медленно. Мои губы мягко открылись под его натиском, позволяя ему спокойно попробовать меня на вкус. Его горячий язык превратил мои чувства в раскаленный поток, лишив возможности дышать. Мейсон потрясающе целовался. Он двигал губами с уверенностью и чувственностью, так что во мне закипала кровь, и в то же время я робела. Мне хотелось бы доставить ему больше удовольствия, но когда он прикасался ко мне, мои нервы трепетали, а мышцы таяли, как мед. Я замирала и снова дышала, пока влажный звук нашего поцелуя уносил меня дальше в океан невероятных ощущений. Мейсон провел по моим бедрам своими большими ладонями, и я изогнулась. Я была постыдно чувствительна. «Мейсон», — прошептала я, задыхаясь. Он ухватился за петли для ремня на джинсах и притянул меня к себе. Я утонула в его огненной ауре, когда он с силой прижал меня к своему телу, как будто хотел завладеть мною полностью. Сердце, казалось, вот-вот взорвется. Мы никогда раньше так не соприкасались. Это меня взволновало и испугало одновременно. Я горела от его электричества. «Хочу тебя почувствовать», — пробормотал Мейсон, прижимаясь губами к моему уху. «Хочу к тебе прикоснуться». Его хриплый и возбужденный голос вибрировал в моем теле, пока у меня не перехватило дыхание. Возможно, до сих пор он сдерживался. Возможно, под его суровой, властной внешностью скрывался ненасытный и страстный темперамент, предназначенный только для меня. От этой мысли мне захотелось кричать. Я почувствовала его пальцы на застежке джинсов. Я невольно сжала ткань его футболки, и он наклонился и прижался к моей шее, лизнул чувствительную в этом месте кожу и сладострастно прикусил ее. Я задрожала, сердце забилось еще быстрее, и странное онемение растеклось по животу. Я сходила с ума. Он впервые был со мной таким. Сводила с ума сама мысль о том, что он прикасается ко мне. Я не могла справиться с сумасшедшим ощущением, которое терзало мое тело. Оно было слишком сильным. Как будто я боролась с огнем и обнаружила, что он горит у меня внутри. Джинсы соскользнули с моих ног, и я затаила дыхание. Мейсон освободил мои лодыжки, и я почувствовала себя обнаженной, хотя я была в футболке и закрывалась простыней. От стеснения я свела колени, но Мейсон, похоже, не был с этим согласен. Он сжал мои бедра и обвил ими себя, глубоко дыша. Эмоции разрывали меня. Я почувствовала, как он трется об мою кожу тканью брюк, и сердце подскочило в груди. Неужели он не в курсе, что делает со мной? Разве он не понимал, что прикосновением доводит меня до экстаза? Поджигает вздохом или подчиняет взглядом? В его руках была я вся, даже моя душа, и он не боялся ею владеть. Когда его язык снова скользнул мне в рот, я взорвалась. Я запустила руки в его волосы и отвечала ему с отчаянным неистовством. Я пылала. Никогда раньше я не испытывала таких пронзительных ощущений. Его пальцы пробежали от лодыжек к ягодицам и властно их сжали. У меня закружилась голова, сердце заколотилось в горле. Мне не хотелось так задыхаться. Но Мейсон продолжал дразнить мое тело, как будто ему нравилось слышать мои прерывистые вздохи. Внезапно он прижался ко мне всем телом, и я снова выгнулась. А потом распласталась под ним и почувствовала, как он возбужден. Он стонал, и я прикусила его опухшие губы, кажется, теряя сознание. Решительным жестом он схватил меня за бедро и перекатился вместе со мной в сторону. Я обнаружила, что сижу на нем верхом в одном нижнем белье. От твердости, которую я почувствовала между бедрами, у меня перехватило дыхание. Мои щеки горели. Мейсон обхватил мою голову руками и впился в губы, подавляя потрясение. Это я возбудила его. Это сделала с ним я, а не кто-то из местных великолепных девушек. Не Клементина с ее убийственным телом и соблазнительной раскованностью, которая сводила парней с ума. Я. Мейсон хотел меня. Только меня. Он хотел, чтобы я прикасалась к нему, целовала и обнимала его. Он никогда никого не приводил в этот дом надолго. Тем более на ночь, потому что это интимное пространство предназначалось только для его семьи и всего, что ему дорого. Я ворвалась в его закрытый мир. Но именно он вернул меня, когда я ушла. Мы принадлежали друг другу. Сумасшедшим, непонятным, странным образом, но это было так. «Тоже хочу тебя чувствовать», — призналась я тихим голосом и обхватила его лицо руками. Он посмотрел на меня. Я увидела в его глазах огонь, жадную требовательность. Он не первый раз так на меня смотрел. Я видела такой взгляд, когда мы ссорились, кричали друг на друга, когда я бросала ему молчаливый упрек. Наконец, я поняла природу этого явления. Его глаза кричали мое имя. Наши губы снова слились. Я расслабилась, отдалась горячей волне ощущений и самозабвенно целовала Мейсона. Он, казалось, удивился моему страстному порыву и сильнее сжал мои бедра, а я прижалась к нему всем телом. Я целовала его до тех пор, пока у него не перехватило дыхание, и он ответил на поцелуй с тем же жаром, который горел во мне. Мы терялись, утопали друг в друге, пока шаги и голос не заставили нас оторваться друг от друга. «Мейсон, ты проснулся?» Мы разомкнули объятия и откатились на разные стороны кровати, а через мгновение дверь открылась. «Я хотел поговорить с тобой о вчерашнем...» Джон замер, когда увидел меня. Он буквально окаменел. Я сжимала простыню, закрывающую мои ноги, и надеялась, что румянец меня не выдаст. Он перевел взгляд с меня на сына, и тут же комнату наполнила напряженная неловкость. «Айви, тебе лучше спать в своей комнате», сказал Джон, и подтекст этой фразы смутил всех троих. Мейсон отвернулся, Джон сглотнул, а я побагровела от стыда. «Это, пожалуй, самая неловкая ситуация в моей жизни». «Конечно», — пролепетала я. «Мы ничего с ней не делаем», — сказал Мейсон, досадливо приподняв бровь, и кровь прилила к моей голове. «Ничего?» «Я знаю», — хрипло сказал Джон, но, похоже, он вообще ничего не знал. «Просто мне еще надо к этому привыкнуть». Я молилась, чтобы простыня хорошо нас прикрывала, иначе это ничего, будет трудно не заметить. «Ну, Айви, я видел, как она росла, а ты... ты мой сын, так что...» Джон снова сглотнул, и чувство неловкости и стыда только усилилось. Я хотела ему сказать, что его сын брал все, что хотел, даже без его согласия. Жизнь в окружении друзей, которые появлялись когда и где хотели, да и жизнь в доме с заботливым вездесущим Джоном не позволяла нам уединиться. Но Мейсон определенно был не из тех, кого это могло остановить. Нам нужно было набраться терпения, дать Джону время. В глубине души я знала, что его радовала мысль о том, что мы с Мейсоном вместе. Его смущало только, насколько мы можем быть близки. «Давай вставай!» — Джон мило мне улыбнулся. «Я приготовлю тебе завтрак». Я не шевельнулась, и он вопросительно посмотрел на меня. «Айви?» «Сейчас приду», — ответила я, пытаясь скрыть панику под своим обычным бесстрастным тоном, ведь я была в нижнем белье, а скомканные джинсы валялись где-то под простынёй. «Я спущусь прямо сейчас». Джон нерешительно посмотрел на нас. Я пыталась дать ему понять, что мы не собираемся набрасываться друг на друга, как только он уйдет. И он, похоже, решил мне поверить, потому что неохотно повернулся и направился вниз по лестнице. Я скинула простыню, нашла джинсы и быстро надела. Одеваясь, я почувствовала на себе взгляд Мейсона, а когда обернулась, обнаружила, что он сидит, обхватив голову. «Мейсон, насчет твоей матери?» «Я слышал, что ты вчера сказала», — перебил он меня. «Каждое слово». Я решила не продолжать, только протянула руку и провела пальцами по его щеке. Я становилась более раскованной в жестах, и Мейсон это тоже заметил. Его глаза многое мне говорили, и я мягко улыбнулась в ответ. Он сказал, что ему нравится моя улыбка, редкая, которая светит немногим. И, видя, с каким чувством Мейсон смотрит на меня, я поняла, что, возможно, этот разговор действительно состоялся. После школы мы должны были собраться у Карли. Сэм подвезла меня на своем скутере домой, куда я забежала только для того, чтобы переодеться во что-нибудь более удобное. Карли жила недалеко от пляжа, и ехать к ней в длинных брюках было не лучшей идеей. Я надела подаренные Фионой темные джинсовые шорты из магазина винтажной одежды ее кузины. Когда она их увидела, то сразу подумала обо мне и о том, что, по ее мнению, они в моем стиле. Качественно сшитые, с кожаной эмблемой, украшенной филигранной вышивкой. Не ношенные и не порванные, простые, с отворотами. Они мне очень нравились. Я порылась в вещах миссис Ларк и надела белую блузку без рукавов, собранную на талии с завязками на воротничке. В ней наверняка будет прохладно и легко. Я взяла рюкзак, надела кепку и вышла к воротам ждать, пока за мной приедет Сэм. На почтовом ящике был поднят флажок. Джон утром забрал почту, поэтому я подошла, чтобы посмотреть, что внутри. Там оказалось письмо для меня с надписью «От Эвелин». Чего еще хотела эта женщина? Я вскрыла конверт, вынула листочек и прочитала короткую фразу, убирая с лица волосы, которые трепал ветер. «Думаю, это должно быть у тебя». «Молодец, ты уже здесь!» Я вздрогнула. Сэм остановила скутер прямо передо мной, и я убрала конверт в рюкзак. Сэм улыбнулась из-под красного шлема. «Не то что Фиона, ее надо часами ждать». Она усмехнулась и вручила мне второй шлем, который я быстро надела. Я обхватила ее за бока, и мы поехали. Я чувствовала себя спокойно, потому что Сэм не была безрассудна и понимала, что за рулем шутки плохи. Мы добрались до места назначения в 3 часа дня. Карли открыла дверь и, как всегда, одарила нас сияющей, воодушевленной улыбкой. «Привет!» Мы вошли в ее дом, отделанный светлым деревом с большими окнами и белыми шторами, которые колыхал ветерок, дувший с пляжа. Я познакомилась с ее родителями, дружной парой, владевшей сетью спортивных магазинов на набережной. Представляясь, я старалась скрыть неловкость, но они улыбнулись мне так приветливо, что я вдруг ощутила какое-то странное чувство. Я видела, как они смеялись, как прикасались друг к другу, как с радостными восклицаниями встретили пришедшую Фиону. Их единодушие усилило во мне то первое неожиданное впечатление. «Айви!» — Карли положила руку мне на плечо. «Все в порядке?» «Да», — выдохнула я, и она наклонилась ко мне с обеспокоенной улыбкой. «Ты уверена? Выглядишь грустной». Я отвела взгляд от ее родителей и попыталась прогнать чувство, которое пеленой опустилось на мое сердце. «Все в порядке». И быстро пошла за девушками на задний двор в небольшую беседку на песке. Мы устроились на подушках, Карли принесла поднос со сладостями и соком. Ветер нас тоже приветствовал. Фиона рассказала, что Трэвис возил их с Алином в лунопарк, и я поняла, что никогда не видела ее более счастливой. Она продолжала жаловаться на него и на жизнь, но в ее глазах появилось что-то прекрасное, чего раньше в них не было. «А я на этой неделе сходила на разведку в колледж», — сказала Сэм. «Скоро выпускной, времени осталось не так уж и много». Она взяла с подноса пончик и повернулась к Карли. «А ты что делала?» Карли пожала плечами. «Ничего особенного. Присматривала за детьми Томпсонов. Помогала родителям в магазине. Ах да, Томми сказал мне, что я ему нравлюсь». Я подавилась соком. «Что?» — промычала Сэм, дожевывая пончик. «Он попытался меня поцеловать?» Мы уставились на нее, вытаращив глаза. «И ты нам так, между прочим, об этом рассказываешь?» — упрекнула Фиона обиженно. «Что ты ему ответила?» Карли снова пожала плечами. «Сказала, что вижу в нем друга. Что еще я могла сказать?» «Ты...» — Фиона побледнела. «Ты его зафрендзонила?» Я нахмурилась, услышав незнакомое слово. «Ну а что такого? Ведь мы с ним правда друзья!» «Карли, этот бедный парень крутится вокруг тебя уже много лет. Он даже согласился быть фотографом на вечеринке Уилсон, чтобы ты могла сняться в каких захочешь позах и ракурсах. Неужели ты никогда не замечала, как он на тебя смотрит?» Она скрестила руки. «Томми мне как брат. Я его люблю. Он всегда рядом, когда мне нужен». «И? Ты принимаешь это как должное», — констатировала Фиона, указывая на нее пальцем. «Ты привыкла, что Томми всегда с тобой. Вы тусуетесь с ним как друзья, но ты не замечаешь, что постоянно ищешь этого парня, если его нет рядом. Откуда ты знаешь, что это просто дружба?» «Я поняла бы, если бы это было что-то другое», — уверенно заявила Карли. «Ты хочешь сказать, что если бы он встречался с другой девушкой, тебя это не беспокоило бы?» Карли часто заморгала, застыла на подушках, и я впервые за все время нашего знакомства увидела тень неуверенности на ее жизнерадостном лице. «Она об этом никогда не задумывалась», — подытожила Сэм, и Карли угрюмо на нее посмотрела. «А если и так, то что?» «Тогда следовало бы», — вмешалась Фиона. «Однажды ты можешь пожалеть, что не подумала об этом. К тому же Томми заслуживает нормального ответа. Ты не должна оставлять его в подвешенном состоянии». Карли опустила голову, теребя край подушки. Ее волосы медового цвета развивались на ветру, пока она размышляла над этими словами. Я знала, что Томми для нее важен. В ее несколько детском поведении я увидела не отказ, а страх. «Айви, а ты что думаешь?» — спросила она меня, не поднимая лица. Я посмотрела на нее и высказала свои мысли. «Думаю, ты боишься». Карли подняла на меня растерянные глаза. «Ты не уверена в том, что говоришь, и ты побаиваешься серьезно думать об этом. Представить себе такую ситуацию означает смириться с возможностью потерять Томми. А ты этого не хочешь». Фиона одобрительно причмокнула губами, толкнув меня плечом. Карли обдумывала наши слова. Мы еще немного поговорили о них с Томми, и она молча слушала нас, пока на ее лице не появился проблеск веселости. «В любом случае, спасибо», — сказала она мне через час, когда мы прощались. «Я попробую подумать о том, что ты мне сказала». Я кивнула, и Карли посмотрела мне в глаза. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Я ответила, что все хорошо, но на самом деле я думала о конверте Эвелин и о том, что прочитала в записке. Карли, кажется, почувствовала мое замешательство, но я попрощалась с ней прежде, чем она успела спросить меня о чем-нибудь еще. Мне нужно было побыть одной. Этого требовала та часть меня, которая находила успокоение в одиночестве. Я вспомнила место, куда Джон водил меня есть корн-доги. Там было прекрасно. Я пошла вверх по дороге и добралась до площадки, откуда виден океан. Телефон здесь не ловил, и это усиливало ощущение покоя. Я села на стол для пикника и вынула из рюкзака конверт. Внутри лежал картонный прямоугольник, открытка от мамы с папой. Они сделали ее из своей фотографии, потому что на ней они стояли вдвоем перед нашим домом. Улыбающийся папа с обветренным носом и мальчишеским лицом. Мама держит его под руку и показывает знак «В». Они очень молоды, наверное, только что переехали. На обороте фотографии было несколько строк, написанных наверняка маминым почерком. «Ну, что я тебе говорила? Посмотри, какой снег. Повесь это на холодильник и увидишь, что Джон больше не будет жаловаться на жару. Постскриптум. Я решила, пусть Роберт выберет имя для дочки. И теперь вот думаю, стоит ли мне волноваться. До скорой встречи, Кэндис». Я хотела бы рассказать родителям, что со мной произошло, но не смогу. Я обрела новую жизнь, смирилась с тем, что мой папа никогда не вернется. Но смотреть на своих родителей и понимать, что я всегда буду видеть их только здесь, на этой фотографии, невыносимо тяжело. Иногда мне казалось, что я не справлюсь. Иногда, осознавая, что в мире больше нет родного мне сердца, я чувствовала, что проваливаюсь в бездну. Я возвращалась к боли. Неважно, приходила ли она ко мне, или я сама шла к ней. Так или иначе, нам всегда удавалось найти друг друга. Я вернулась домой неприлично поздно. Время ужина давно прошло, но я знала, что Джон задержится в офисе. Важная сделка с иностранным клиентом. Я вошла, молча позволив тьме окутать меня. Сняла с плеч рюкзак и направилась к лестнице, но, миновав гостиную, остановилась. В углу горел торшер, слабо освещая кого-то, сидящего в кресле. От испуга у меня забилось сердце, но я сразу успокоилась, когда узнала любимое лицо. «Что Мейсон тут делает?» «Где ты была?» — спросил он странным тоном, который я не могла расшифровать. «Ты меня напугал», — призналась я тихо, входя в гостиную. Его забота, пусть и выраженная в грубой форме, вызвала во мне легкий трепет. Но, похоже, его это не волновало. Он смотрел на меня глазами, темными как пропасти, застывшими и мерцающими одновременно. Этого взгляда было достаточно, чтобы я поняла. Что-то не так. «Звонила Карли», — медленно произнес он. «Она сказала, что ты была у нее в гостях, и вид у тебя странный. Твой телефон все время был недоступен». В его тоне звучала холодность, пугающая отстраненность. Я вдруг подумала, что именно так проявляется чувство покинутости, возведение стены, за которой можно скрыть боль. Я опустила глаза и сжала конверт, который все еще держала между пальцами. «Извини», — сказала я, не глядя на него. «Мне нужно было побыть одной». Лицо Мейсона оставалось непроницаемым. Он, конечно же, обиделся, ведь я заставила его волноваться. Понятно, откуда взялся этот взгляд. Я в очередной раз поступила эгоистично, не приняв во внимание мысли и чувства тех, кто рядом. «Я думал, ты снова ушла». Я подняла лицо. Эти слова попали в больную точку, и я вдруг обессилела, стала хрупкой. Я судорожно вздохнула. Мне захотелось нырнуть в его объятия. Хотелось прижаться к нему, потеряться в его запахе и забыть обо всем. Именно рядом с ним я чувствовала себя дома. Я сделала шаг вперед, но в глазах Мейсона промелькнуло незнакомое непреклонное чувство, которое отталкивало меня, не позволяло к нему приблизиться. Мейсон увидел конверт в моей руке с надписью от Эвелин и заснеженную фотографию в другой. Он встал и направился к двери. Я оторопело смотрела, как он проходит мимо меня. Мне хотелось бы сказать, что я уже знаю его и понимаю, что происходит, но я солгала бы. В его сердце все еще оставались препятствия, о которые я постоянно спотыкалась. «Мейсон, если тебе нужно это сделать, сделай». Он остановился посреди холла. Его стройная фигура выделялась на фоне лунного света. Я видела, как его плечи опустились, а кулаки сжались. «Сделать что?» «Если ты собираешься уйти, не жди. Просто сделай это». Я смотрела на него, замерев. Даже мое сердце остановилось. «Что ты такое говоришь?» Я заметила, как подрагивали его руки. Он пошел к лестнице. Едва сдерживая досаду, я дотянулась до него и попыталась удержать. «Мейсон, что это значит? Что ты хочешь этим сказать? Хоть объясни мне, что...» «Я влюбляюсь в тебя», — выпалил он, поворачиваясь так резко, что я даже вздрогнула. В его глазах сияли ярость и пронзительное отчаяние. «Ты получила все. Но если ты не хочешь оставаться здесь, тогда иди и не жди, пока пройдет время. Сделай это сейчас. Потому что такими темпами я дойду до того, что не смогу смотреть, как ты уходишь. И тогда будет слишком поздно», — прорычал он. «Тогда я не смогу этого вынести. Ты не сможешь уйти». Я смотрела на Мейсона, и он стиснул зубы. Потом повернулся и унес с собой всю свою ярость, оставив меня с метущимся сердцем, ошеломленную и шокированную этими словами. Осознав смысл услышанного, я вышла из ступора. Побежала за ним и крепко обняла. Мои руки обхватили его широкую грудь, и прекрасный колосс остановился. Я чувствовала биение его ворчливого сердца, но и радость от слияния с моим. Я крепко стиснула его руками, потому что больше не боялась это делать. Я никогда не хотела получить все. Я всегда хотела только тебя. Мы молодые, упрямые и неспособные справляться со своими чувствами. Мы не умели спокойно с ними жить и все же хотели друг друга. Найти себя среди похожих людей сложно, но найти себя в самом непохожем на тебя человеке Это невероятно. Я закрыла глаза и попыталась собраться с духом и выразить словами мир, который он сотворил во мне. «Когда я впервые увидела тебя, ты напомнил мне о доме», — сказала я. «Хотела бы я сказать, почему, но сама не знаю. Ты напомнил мне о том, чего мне не хватало больше всего на свете. И с того момента я больше не могла от тебя отгородиться. Своим голосом я ласкала его сердце. Я не хотела снова убегать. Я влюблялась в тебя», — прошептала я. Медленно, но неумолимо, забыв про другие чувства. «Я никуда не уйду, Мейсон». Я стояла, прижавшись к его спине, вбирая в себя тепло его тела. Было непонятно, удалось ли мне рассказать, насколько я к нему привязана, но через бесконечно долгую минуту Мейсон обернулся. Я посмотрела на него у подножия лестницы, и мне показалось, будто я снова влюбилась. Эмоции взяли надо мной верх, и я закрыла глаза, давая почувствовать ему свою уязвимость. «Ты научишься быть терпеливым?» — спросила я. «Будешь мне доверять? Мне всегда будет нужно личное пространство и время. Когда я захочу побыть одна, ты поймешь меня и останешься рядом?» Мейсон смотрел на меня очень внимательно, будто хотел запечатлеть в памяти черты моего лица. Он мог бы сказать «да», прошептать так же, как это делал его взгляд. Он мог бы ответить всегда и во всем. Однако он решил меня поцеловать. Он сделал это потому, что даже если мы никогда не умели обращаться со словами, теперь мы жили друг в друге. И пусть в мире больше не было родного мне сердца, сердцебиение, которое объединяло нас с Мейсоном, звучало гармоничной музыкой, яркой, как огонь, нежной, как снег, только нашей и ничьей больше. Я обняла Мейсона, позволяя ему поднять меня на руки. Обвела его ногами, давая понять, что всецело и полностью принадлежу ему. Мейсон прижал меня к себе так крепко, что я не могла дышать. И я знала, что он тоже принадлежит мне без остатка. Я теряла голову от его губ, его аромата, от взрывной страсти, которая воспламеняла нас каждый раз, когда мы были вместе. Мне хотелось продолжать проникать в его мысли, гореть в его груди, лепить его душу, создавая шедевр. Я хотела, чтобы он больше никогда меня не отпускал, потому что единственное, чего я хотела, — это войти в его сердце. «Я хочу остаться с тобой», — шептала я словно молитву. «Больше не отпускай меня. Не отпускай меня, Мейсон». Я почувствовала, как часто забилось его сердце, когда он наклонился, чтобы снова поцеловать меня. Жгучий поцелуй опалил меня, как пламя, и я сжала ноги, чувствуя, как его пах вжимается в мои бедра. Я едва дышала под его прикосновениями, но в следующий момент его футболка упала на пол. Я сняла ее, не заметив как. Я ласково провела руками по его горячей груди, обвелась вокруг нее всем своим существом, едва замечая, что мы поднимаемся по лестнице. Прежде чем я успела это осознать, мы дошли до его комнаты, и моя футболка слетела на пол. Я дрожала, дыша в унисон с ним. Мейсон мягко прикусил мою нижнюю губу, усиливая ощущение, сотрясавшее мою душу. Он целовал и сосал ее, пока его пальцы нащупывали и расстегивали застежку бюстгальтера. Меня охватило смятение. Надо сказать ему, чтобы он не торопился. Выбрал темп помедленнее, потому что руки и ноги меня не слушались. В горле пульсировало. Тело бросало то в жар, то в холод, но я не могла. Я хотела прикоснуться к нему, пьянеть от его дыхания, дрожать в его объятиях. Хотела по-настоящему почувствовать его. Мейсон снял лямки и бросил бюстгальтер на пол, пробежав пальцами вдоль моих позвонков до шеи. Его пальцы обжигали меня, а шероховатые ладони как будто царапали кожу, вызывая потрясающее ощущение. Интересно, не показалось ли я ему слишком худой и жесткой на ощупь? Может, он предпочитает более пышных девушек? А если ему не понравится мое тело? Неуверенность съедала меня заживо, но Мейсон запустил руку в мои волосы и поцеловал в изгиб шеи, как будто сходил с ума. Меня будто ударило током. Я задержала дыхание и окунулась в его шелковистый чувственный аромат, чувствуя, что он опьянен мною так же, как и я им. «Я влюбляюсь в тебя». Вспомнились его слова, и душа возликовала. Захотелось плакать от счастья. Он хотел меня не потому, что я была идеальной. Он хотел меня такую, какая я есть, потому что я искала звезды на небе, и у меня улыбка, которая сияет немногим. Да, я гордая, упрямая и молчаливая, но я единственная девушка, которая вошла в его сердце. И когда он прижал меня к себе, положив руки на мои лопатки, как на белые крылья, я поняла, что принадлежу ему всей душой. «Я люблю тебя», — мысленно сказала я, зарываясь пальцами в его волосы. «Я любила тебя еще до того, как поняла, что это значит». Я поцеловала его грудь слева, повыше соска, там, где было сердце, и Мейсон вздрогнул. Мне нравились реакции его тела. Нравилось чувствовать, как оно мне отвечает, порывисто, чувственно и правдиво. Я оказалась на кровати, Мейсон возвышался надо мной. Я тяжело дышала, когда он скользнул между моих ног и прижал меня к матрасу, страстно целуя. Его грудь прижалась к моим обнаженным грудям, и я боялась потерять сознание от этого пугающего и возбуждающего ощущения. Было чудесно, но и страшно. Мейсон расстегнул мои шорты, приподнял меня и стянул их. Затем проделал то же самое со своими джинсами. Я замерла при виде его тела, которое предстало передо мной. Горло сжалось, сердце ухнуло вниз при виде захватывающего зрелища. Я напряглась, когда его взгляд скользнул по мне сверху вниз и остановился на трусиках. Я внезапно почувствовала себя незащищенной, хрупкой, несовершенной. Впервые мне захотелось, чтобы он на меня не смотрел. Я не в силах выдержать его жгучий взгляд, я лихорадочно нащупывала простыню. Мейсон понял мои намерения, перехватил мою руку, и я поймала себя на том, что дерусь, как дура, за кусок ткани. Но Мейсон подтянул меня под себя и прижал мои запястья у меня над головой. Я испуганно смотрела на него, дрожа, как маленькая птичка, попавшая в ловушку. «Ты все это время закрывалась», — прошептал он голосом, который растопил меня. «Ты всегда пряталась под безразмерной одеждой. Я хочу тебя увидеть». Его глубокий, мужественный голос вырвал из меня влажный вздох. Он не заставлял меня, а просил. Но моя неуверенность все равно побеждала. От неловкости и смущения я отвернула лицо в сторону. Застенчивость — неотъемлемая часть меня. Конечно, я вела себя глупо. Наверное, любая девушка на моем месте радовалась бы от того, что Мейсон ею восхищается. Но даже в такой интимный момент я не могла быть никем, кроме как самой собой. Он наклонил голову, рассматривая меня. Я чувствовала на себе его взгляд, но продолжала смотреть в сторону. Его безжалостно пристальный взгляд был медленной, пульсирующей прелюдией к прикосновению, потому что в следующий момент я почувствовала его теплую ладонь на животе. Я затаила дыхание. Кожу покалывало, сердце забилось быстрее. Мейсон медленно ласкал меня рукой, вслушиваясь в молчаливые реакции моего тела. Мир свелся к этому единственному прикосновению. Плавному, спокойному, но от этого не менее решительному. Подушечками пальцев он скользил по моей коже к груди, пробежав по ребрам и вызывая во мне мурашки. Боже мой. Мне было стыдно за возбуждение, вызванное во мне таким легким прикосновением. Чувства дрожали, раскрываясь, как налившиеся бутоны. Его дыхание было землетрясением, а пальцы пронизывали меня электрическими разрядами скрытого, еле сдерживаемого желания. Смущенная своей чувствительностью, я заставила себя лежать неподвижно, пока Мейсон продолжал исследовать меня, продлевая это медленное безумие. Он провел рукой по изгибу моей груди, и по животу пробежала дрожь. Я напряглась, пытаясь справиться с этими ощущениями, но тело кричало о них. Мои закинутые за голову руки слегка онемели, соски набухли и стояли торчком. Мне казалось, что я схожу с ума, когда он прикасался к ним своей жесткой рукой. Он потер большими пальцами это сверхчувствительное место, и я не выдержала. Выгнулась так сильно, что не смогла дышать. Кожа как будто наэлектризовалась. Я больше не могла сдерживать ощущения. Мне было и жарко, и холодно одновременно. Хотелось сжать ноги, обхватив его колено, и извиваться. Я уже задыхалась, а он продолжал дразнить меня все настойчивее, рассылая напряженные импульсы по всему моему телу. У меня вырвался стон. Я прижалась лбом к его руке, и мои глаза метнулись к нему. Я смотрела на него, чуть отвернув лицо, и дрожала от эмоций, которые только он мог во мне вызвать. Мейсон любовался мной, как будто никогда еще я не была такой красивой. Он взял меня за подбородок и сунул кончик большого пальца между моими влажными приоткрытыми губами. Мейсон делал со мной все, что хотел. Другой рукой он продолжал ласкать грудь, и я закрыла глаза. Я была ошеломлена. Я задыхалась и больше ничего не понимала. Я чувствовала Мейсона всем телом. Он как будто проник в мою плоть, отпечатался на мне, как ожог. Не успела я об этом подумать, как его язык ворвался в мой полуоткрытый рот, горячий и податливый. Его поцелуй оглушил меня. Затем Мейсон раздвинул мои бедра и протиснулся между моих ног. Я распахнула глаза, почувствовав в промежности твердую выпуклость, упирающуюся в ткань моих трусов. Огненная волна пронеслась от живота через грудь к горлу. Я простонала. Мое дыхание сбилось, а Мейсон глубоко вздохнул, наслаждаясь этим интимным контактом. У меня закружилась голова. Ему нравилось мое влажное дыхание и содрогание моего напряженного тела, горячая мягкость, которую он чувствовал там внизу, и податливость моих дрожащих бедер. Ему нравилось, что я под ним. Как долго он ждал этого момента? Сколько раз во время наших ссор он представлял, как отнимет у меня этот воинственный взгляд и заставит меня гореть и трепетать в его объятиях. При одной этой мысли я вздрогнула. Тело к телу он впечатался в меня, мял меня собой, как будто придавал мне нужную форму. Выпуклость под его боксерами была настолько твердой и массивной, что мне хотелось умереть. Мейсон был большим и сильным, поэтому я почувствовала себя совершенно ошеломленной, когда он возобновил поцелуи и начал волнообразно толкаться вниз моего живота. Щеки у меня горели. Я схватила его за плечи трясущимися руками, проведя ими по упругим мышцам его спины. Дыхание перехватывало под напором его губ и языка. От его ритмичных толчков и трения внизу живота как будто собиралась и пульсировала энергия. Мейсон провел рукой по моим волосам, другой рукой прижимая мое бедро, чтобы усилить соприкосновение между нами. Я горела внутри. Каждый нерв вибрировал и молил о пощаде. Внезапно с моих губ сорвался тихий вздох. Он отстранился и впился своими припухшими губами в мою грудь. Я застонала, потрясённая. Он сказал, что хочет почувствовать меня, прикоснуться ко мне. Но так недолго довести меня до сердечного приступа. «Мейсон», — выдохнула я. Он облизал розовую ореолу и захватил губами сосок. Я вонзила ногти в его спину. Мне хотелось чуть ли не оттолкнуть его. Такими сильными были ощущения, которые изматывали меня изнутри. Мне казалось, что я мечусь в горячечном бреду. Я уже не отличала верх от низа, душу от тела. Для меня это слишком сильное переживание. Слишком. Дрожь пробежала по спине, и Мейсон стал толкаться об меня быстрее, продолжая жадно пожирать меня. Он покусывал и облизывал, сосал и целовал, давая мне почувствовать страсть, с которой он хотел двигаться внутри меня. «Подожди», — выдохнула я, дрожа. Пульсация между бедрами становилась все сильнее. В животе тем сильнее нарастал тягучий зуд, чем ритмичнее Мейсон вбивался в центр между моих ног, вызывая непроизвольные спазмы. Он попадал в чувствительную точку, и при каждом ударе мне казалось, что она взорвется и засияет, а потом снова взорвется и засияет. Я попыталась остановить его, но он схватил меня за волосы и откинул голову назад, заставляя мой рот широко открыться в мучительном экстазе. Я больше не могла. Я сходила с ума. Мышцы напряглись во всем теле. Я выгнула таз, когда горячая волна от ног поднялась к животу, лишая меня дыхания. И трепетное удовольствие взорвалось в каждом моем нерве, наполнив меня неудержимой силой. Сердце подпрыгнуло к горлу, и я бы закричала, если бы в моих легких был воздух. Невероятное ощущение. Всепоглощающее. Бедра подрагивали, зрение и сознание затуманились. Обессиленная я рухнула на матрас. Стены комнаты плавали вокруг меня. Чувствительное горячее место между ног еще пульсировало. И только тогда я нашла глаза Мейсона. Запыхавшаяся, я смотрела на него и не могла сказать ни слова, потому что потеряла дар речи. У меня был... О, боже! Я закрыла лицо руками. «Не смотри на меня», — смущенно пробормотала я. «Почему?» — спросил Мейсон шутливым тоном. «Потому что», — ответила я как ребенок. Мейсон наклонил голову, и я почувствовала, как его глаза скользнули по моему телу, прежде чем он хрипло пробормотал. «Тебе не нравится заниматься этим со мной?» Я выглянула из-под локтей и увидела над своим лицом этот бесстыжий рот, который только что вытворял со мной всякие безумные вещи. Я легонько оттолкнула рукой его лицо, и он рассмеялся. Боже, я ненавидела этот чудесный смех. «Ты не можешь просить меня не смотреть на тебя», — нежно прошептал он, снова вытягивая мои руки за головой и лаская пальцами запястье. Чертовски сексуально, понизив голос, добавил. «Это было бы слишком жестоко». Я непроизвольно сжала колени, прижимая их к его бедрам. Его возбуждение вызывало во мне странную панику. Я, которая всегда старалась избегать физического контакта с людьми, не могла перестать бояться и желать, чтобы он ко мне прикоснулся. «Я не умею... не умею к тебе прикасаться». Я это сказала вслух. Я прикусила язык и сглотнула, когда Мейсон встретился со мной взглядом. Он пристально посмотрел на меня, но в глубине его радужек я не увидела никакого напряжения, только спокойствие. «Ты не должна, если не хочешь». «Хочу!» — кричала самая влюбленная часть меня. Слова застряли у меня в горле, и я не смогла их выговорить. Я никогда ни к кому не испытывала ничего подобного. Сейчас я не узнавала себя. Настолько хрупкой я была, обуреваемая желаниями, которых боялась. Я посмотрела Мейсону в глаза, надеясь, что он поймет меня и без слов. Поймет, что он единственный, к кому я хочу прикасаться. Что никого другого никогда не будет. Я хочу его и только его, потому что его имя выгравировано на моем сердце, а некоторые метки остаются с нами навсегда. Я робко положила руку ему на бедро. Лицо Мейсона было надо мной. Его рука упиралась в матрас рядом с моей головой. Мейсон внимательно разглядывал мои глаза, когда, осмелев, мои пальцы скользнули к центру его желания. Я поколебалась, затем начала легонько поглаживать камень под тонкой тканью его боксеров. Сердце колотилось, и я не понимала, что делаю. Мне было ужасно неловко, но я пристально смотрела в лицо Мейсону и не останавливалась. Я ласкала его осторожными пальцами, ища в его лице что-то, что позволило бы мне понять, правильно ли я поступаю. Мейсон не издал ни звука, но когда я опустила руку ниже, в его глазах будто бы поднялся шторм. Я продолжала ласкать его осторожно и медленно, опасаясь, что причиню ему вред. Внезапно он остановил мою руку. Его пульсирующий взгляд поглотил меня, и напряженность этого момента отражали удары моего сердца, становившиеся все короче, все сильнее. Затем он завел мою руку под резинку боксеров. Я поджала пальцы ног и приоткрыла губы, когда почувствовала, как там жарко. Я положила холодные кончики пальцев на его возбужденный член, и Мейсон вздрогнул. Он медленно дышал, дыхание его вибрировало в груди, а цвет радужек стал таким ярким и пронзительным, что я в них тонула. Я медленно провела по члену рукой и почувствовала его по-настоящему. Он был бархатистый, твердый и мощный, но гладкий. Я слегка сжала его, и мышцы на груди Мейсона напряглись. Я смотрела в его влажные глаза, потемневшие, полные желания. Я дрожала от сильных ощущений, от биения сердца, которым я бы никогда ни с кем не поделилась. Дрожала от невероятного чувства, у которого не было границ. От любви. Другую руку я запустила в его волосы и притянула его к себе для долгого поцелуя. Я ласкала его, пока он срывал с меня трусики так порывисто, что резинка впилась мне в кожу. Избавившись от последних ограничений, наши тела сплелись. Мы хотели друг друга так, как никогда не хотели, или, вернее, так, как хотели друг друга с самого начала. Наши сердцебиения смешались и сотворили великий хаос. В моей душе плескались океаны с кораллами и морскими звездами, в ней сверкали полярные сияния и великолепные бездны. Я смотрела, как Мейсон вскрывает серебристую упаковку маленького квадратика, и тяжело дышала. У меня кружилась голова. От волнения я прикрыла глаза и сцепила руки у него на шее, а он взял меня за бедра и слегка приподнял. И только в этот момент мы посмотрели друг другу в глаза. Прерывистое дыхание, разгоряченные тела, утонувшие друг в друге, сосредоточенные взгляды. Мейсон прижал одну руку к изголовью кровати, нависая надо мной всем своим могучим телом, а я осталась там, под ним, вцепившись в его плечи. И моя душа переплелась с его душой, ярко отражающейся в моих глазах. Я была готова отдать ему ее всю без остатка. Не отрывая от меня взгляда, он медленно вошел в меня. Я сдержала стон. Тяжело задышала, напряглась, покрылась испариной. Мышцы задрожали от острой боли, я стиснула зубы. Но на этот раз я не отвела глаз. Не пряталась за руками, не отвернулась. Я осталась с ним, сердцем и духом, прикованная к его движениям. И когда мы, наконец, стали одним целым, когда мы с Мейсоном, наконец, объединили наши тела и души, я почувствовала, как мою тьму наполняет свет, изгоняя тоску и одиночество. Я хотела быть полной только им, только тем, что мы сотворили вместе. Я обхватила руками его лицо и снова запечатлела его в своем сердце. Запечатлела его губы, пронизанные той любовью, которая проникла в меня, как те цветы, которые раскалывают снежный наст и изо всех сил тянутся к свету, расцветая в своей великолепной силе, удивляя мир нежной красотой. Пусть мы были разными и не всегда могли понять друг друга, красивая мозаика состоит из отдельных, не связанных между собой фрагментов. Возможно, мы такие же, беспорядочные, с изломами, но соединенные сердцем и душой с самого начала.